«Я не могу ничего доказать, но вы все знаете и без меня. Вы знаете, что Гуго де Лаэрт был мне как брат. Мы вместе служили в гвардии, плечом к плечу сражались с врагами ордена. Он поддерживал меня всегда и во всем, и я с радостью назначил его капитаном гвардии. Не потому, что он был мне как брат, а потому, что Гуго был сильным воином и талантливым боевым магом. Он был оплотом великого дома Чуть, и поэтому его убили те, кто пожелал меня сместить». Франц обвел присутствующих медленным взглядом. «В ордене произошел переворот. Чуть раньше это случилось с Зеленым домом, а теперь с нами». Они встретились в спортивном зале одной из местных школ, навели морок, заставив челов не слышать и не видеть происходящего. И потому не стеснялись, говорили громко и страстно. 9 рыцарей, беглецов из тайного города, с ними 6 женщин и дагир. Они общались в зале, а 2 помощника великого магистра остались снаружи, наблюдать за происходящим и прикрывать встречу от магического сканирования. «Что происходит?» — крикнул Честер, не понимая, почему до сих пор не явился ударный отряд. «Кто-то хочет подмять под себя тайный город», — ответил Франц. «Весь?» «Весь. У него есть средства?» «Он способен превратить злейшего врага в верного подданного». «Каким образом?» «С помощью особого заклинания». «Поэтому навы заперлись в цитадели?» «Да». «А почему не заперлись мы?» «Потому что я не ожидал, что станет настолько плохо. Я виноват. Виноват перед вами и всей чудью». «Ты не виноват! Это всего лишь еще одна война! Мы прорвемся! Чуть снова станет свободной!» А в следующий момент дверь в физкультурный зал слетела с петель.